эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 18 июня 2020 года, четверг. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и мы рады приветствовать уже знакомого нашим слушателям-сказителя, это Алексей Заяц с темой «История России в лицах. Императоры». Здравия, Алексей! Здравствуйте, Елена, здравствуйте, зрители! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, как всегда мы принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт radioslavradio.org и канал youtube.com/kasaya_slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Сегодня мы с помощью Алексея постараемся разобраться, почему со временем русские правители были заменены иноземными? Откуда появилась необходимость призывать на Русь этих князей и царей для правления государством российским, а также откуда брались эти царствующие особы? Я передаю микрофон. Алексей, ты лучше об этом расскажешь. Начинай. Так, Елена, выведу я на экран слайды. Да, пожалуйста, включай демонстрацию. Эфир можно будет по окончании прослушать в записи на канале youtube.com/slavradio. Да, вот уже появились слайды, Алексей. Есть? Все? Да, отлично. Видим. Все. Прочитаю. Небольшая заминка, извините. Прежде чем перейти непосредственно к лицам императоров России и начнем вглядываться в их имена и лица, хотел бы обратить ваше внимание на два фильма, которые помогут нам сегодня более ярко раскрыть картину. Первый фильм — это «Волшебный голос Джельсамина». Он был снят на Одесской киностудии в 1977 году. Фильм рассказывает о мальчике Джельсамина, который оказывается в стране лжецов, где все перевернуто с ног на голову. Власть в стране захвачена морскими пиратами во главе с златокудрым капитаном. На поверку же оказывается, что капитан пиратов, объявивший себя королем, носит парик. Советский музыкальный двухсерийный художественный телефильм, снятый режиссером Тамарой Лисициан по повести сказки Джани Радари Джельсамина «В стране лжецов». Это не детский фильм, и в нем есть ответ, своего рода ключ к выходу из сложившейся вокруг нас сегодня ситуации. Вместо того, чтобы носить розовые очки, герой фильма предлагает называть все своими именами. Кошек называть кошками, а не собаками. День называть днем, а не ночью. Второй фильм, на который хотел бы обратить внимание, называется «Посвященный» или «Дающий», если переводить дословно. 16-летний Джонас, главный герой фильма, живет, казалось бы, в идеальном обществе, где нет войн, боли, страданий, различий или выбора, где каждый человек играет определенную роль. В отличие от своих сограждан, Джонас видит мир в цвете. Однажды он понимает, что образы прошлого искажены путем искажения их названий. Так, например, слона жители называют бегемотом. Фильм снят по мотивам книги Лоис Лоури 1993 года. Так же, как и в советском фильме, главный герой говорит о том, что необходимо называть все своими именами. Тогда мы сможем увидеть реальные образы окружающего мира и картины прошлого, а не ту альтернативную версию, которую нам навязала академическая наука. На примере работы системы распознавания свой-чужой поясню принцип действия фальсификаторов. Подобно системе радиолокационного опознавания свой-чужой, человек по различным признакам воспринимает другого человека как за своего, либо как за чужого. К таким признакам можно отнести внешний вид, это костюм, прическа, внешние атрибуты, имена, фамилия, имена, отчество. Сохраняется память о предках. Речь рода сохраняет образы предков. Вера – почитание предков рода. Род, то есть потомки рода почитаются. В случае исправной работы системы распознавания все легко распознается и определяется свой-чужой. Но с течением времени можно внести небольшие коррективы, искажения в работу данной системы, и система начнет давать сбои. Чужие будут восприниматься за своих. Ну, условно свой-чужой, вы понимаете. Вот и именно по такому принципу и была произведена, внесена ошибка в работу такой системы путем изменения имен. Составил таблицу, которую свел имена с царями, после чего решил добавить столбцами с именами родителей супругов царей, именами их детей. После этого картина совершенно заиграла в другом свете. Для обывателя, с одной стороны, правитель, по всем признакам, не имеющий отношения ни к одному из народов Руси, в случае искажения такой системы, будет казаться своим. Ни его корни, ни имена, его многочисленные родни, одновременно являющихся правителями, казалось бы, враждебных княжеств и государств, не будут вызывать у обывателя подозрения. Со стороны же захватчика система распознавания свой-чужой должна работать, поэтому при смене имен правителей на Руси, например, после принятия православия, для своих они оставались с прежними именами, включающими названия земель или родов. Предлагаю приглядеться повнимательнее к правителям, начиная с Петра Алексеевича, который Петр I. Очень много внимания искателей истины было потрачено впустую благодаря вброшенному мифу о подмене Петра после заграничной поездки, до отъезда в которую он якобы был сторонником укладов Руси. Давайте прочитаем внимательно имена его первой жены, Евдокии Федоровны Лопухиной, а в девичестве Прасковья Илларионовна. Если мы посмотрим, то имя отца у Евдокии Илларион Аврамович Лопухин, мать Устинья Богдановна Ратищева, имя брата Абрам Федорович и две сестры Анастасия и Ксения. Видите, то есть в девичестве имя было Прасковья Илларионовна, а замуж она уже вышла Евдокии Федоровной. Имя матери Петра Алексеевича – Нарышкина Наталья Кирилловна. Имя деда Петра – Кирилл Полиэктович Нарышкин. Можете видеть, как имена остается где-то след для идентификации. Не будем рассматривать цели поездки Петра в заграничную поездку. Перейдем сразу к фигуре так называемой второй жене Петра, Марте Самуиловне Скавронской, которая для жителей России более известна как Екатерина I. О первом муже Екатерины, крупнее сделаю, о первом муже Марты Самуиловны Скавронской известно, что он был либо Иоганн Крузо или Иоганн Рабе. То есть вот настолько все это покрыто тайной. Имя отца Самуил Скавронский, имя матери Доротея Ган. По результатам своих поисков в сборнике законов Российской империи с 1649 по 1825 год могу уверенно заявить, что документов о свадьбе Петра и Марты в них нет. Таким образом, вопрос пребывания данной персоны на российском престоле вызывает большой вопрос. Прежде чем перейти к следующим правителям России, перенесемся в 1721 год и посмотрим на церемонию вручения титула императора Петру Алексеевичу. В указе за номером 3840 от 22 октября 1721 года, который называется «Акт поднесения государю царю Петру I титула императора Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества», читаем: «В 20-й день сего октября по совету в Сенате вместе с Духовным Синодом намерение воспринято, да благоволите от нас в знак нашего признания – значимых отеческих нам и всему нашему Отечеству показанных благодеяний титул Отца Отечества Петра Великого, императора Всероссийского, принять, из которых титул императорский Вашего Величества достохвальным антецессором, предшественником, что значит, от славнейшего императора римского Максимилиана, от нескольких сот лет уже приложен, и ныне от многих патентантов, то есть властителей, дается. Дерзаем вам доложить по прикладу древних греческих и римских ареопагов, которые своими славными делами и милостью прославившимися монархоны прилагали. Интересное упоминание в данных текстах таких слов, как вот антецессор и других. Посмотрим на фигуру Максимилиана I. Это император Священной Римской империи с 1459 по 1519 годы. Поскольку на протяжении почти всего своего существования Священная Римская империя являлась единственным государственным образованием в Западной Европе, монарх которого носил титул императора, она зачастую была известна просто как империя. В российских документах XVIII века использовалось также наименование «цесария». В XIX веке, после образования Германской и Австрийской империй, в отношении их предшественницы стало использоваться название «Старая империя» или «Первый рейх». Это вот посмотрим также на родителей и семью императора Священной Римской империи, первого императора Максимилиана I. Французский философ Вольтер заметил, что это образование, которое было названо и которое до сих пор называет себя Священной Римской империей, никоим образом не было ни священным, ни римским, ни империей. Интересно посмотреть на церемонию, в результате которой был вручен титул императора Петру I. Зачитаю текст. В реляции, опубликованной из Сената в том же году, ноября 1 дня, о совершении сего акта, о торжестве по случаю заключения нештатского мира, напечатано мирный договор по результатам победы над Швецией, что при всем том действии присутствовал из чужестранных его королевского величества французского полномочный министр господин Компредон, который того же утра перед литургией свою первую аудиенцию у его императорского величества имел, и потом его императорское величество в церкви поздравлял. После пошла высокая императорская фамилия, и за оную все знатные кавалеры и дамы в сенатские палаты, в которых его высочество герцог Гольштинский со своей свитою, также и последующие чужестранные министры и послы, а именно от страны его цесарского величества римского действительный камергер, полковник, статгальтер в Богемии, господин граф Кинский. Ну, видим, что уже в современной написании не Кинский, а Кинский. Поэтому могут быть небольшие разночтения с документом 1721 года и современными текстовками. Это опять же вспоминаем схему манипуляции в моменте изменения имен. От страны его королевского величества прусского господин действительный тайный советник барон Мардефельд, от его королевского величества польского присланный советник посольства господин Лефорт. Сейчас, перед тем, как Лефорту перейти, обратить хотел ваше внимание, вот, Мардефельд, указано годы его пребывания послом, и вот есть небольшие нестыковки. Лефорт, который указан в данном документе, его найти не удалось, выдает Википедия только Лефорта Франца Яковлевича, но это другой господин Лефорт. От страны господ штатов генерал Соединенных Нидерландов, резидент их господ Девильде. Вот есть такая статья, якобы Девильде. Указано, что что это отец об отце, скорее всего, был генеральным сборщиком налогов, ответственным за сбор налогов. А в 1720 году его сын Вильям был назначен генерал-губернатором на дипломатический пост в Санкт-Петербурге. Вот, все правильно. Отец у него был, у этого Девильде, сборщиком, ответственным за сбор налогов, а сын был дипломатическим послом в Санкт-Петербурге. Вот. Со стороны его королевского величества датского его секретарь посольства господин Тирголм. Тоже с таким именем мне найти не удалось на современных просторах. Со стороны его светлости герцога Мекленбургского его канцелярий советник господин Остерман обретались. И при входе в палаты их величество поздравляли. А потом объявлено от его светлости князя Меньшикова, яко генерала-фельдмаршала и генерал-адмирала графа Апраксина, повышение чинов многим заслуженным особам, как морским флагманам и обер-офицерам, так и сухопутным, генералитету и штаб и обер-офицерам. Апраксин — это брат Марфы Матвеевны Апраксиной, которая была женой царя Федора Алексеевича, старшего брата Петра Алексеевича. А после того объявлены от обер-секретаря сенатского награждения и чины министрам полномочным, через которых в ней штат мирный заключен трактат, также и другим персонам за службу их также отпущение вины и долгов объявлено. Потом сели за столы кушать, за которыми с 1000 персон обоего пола было. Поскольку все знатные служители духовного и мирского чина при том присутствовали и преизрядно трактованы по окончании же столов, учинен бал и танцы, которые даже до ночи продолжались. Потом же большой фейерверк презентован, который после 9 часов начался, и сперва к тому построенное здание, которое храм Януса преобразовало, иллюминовано многими тысячами фонарей. И как тот храм открылся, то во вратах явился упомянутый Янус, муж престарелый, преизрядно украшенный синим огнем, в правой руке лавровый венец, а в левой масляничную ветвь держащий. Ну, те изображения, которые мне попались, у него в руках посох и ключ. По некоторому времени с обеих сторон шли два воина, которые также синим огнем украшены были, и тот, который с правой стороны имел на счету двойного орла, а у того, который был с левой стороны, на счету три короны. И как они до ворот храма Янусова дошли, то казалось, что на растворенные щиты врат руки налагал. И тогда онные щиты врат якобы от них помалу затворялись, а те два воина сближались, сходились, и казалось, как будто они друг другу руки подавали. Потом, как врата того храма затворились в знак заключенного мира, и тогда сперва последовал звук великого множества труб, бой литавр и барабанов, а потом вдруг около 1000 выстрелов с крепости и галер из пушек, а также из мелкого ружья учинено, что такой огонь сотворили, будто казалось, якобы валы Санкт-Петербурга и реки Нева, которые галерами наполнена была, загорелись. Потом по правой стороне того храма стоящий план или щит зажжен, который правду представлял, в одной руке весы, а в другой меч держащую, на дне фурии наступающую, что значило ненавистников и миропомешателей России, с надписью «Всегда победит». В то же время из двух фонтанов, из одного белое, а из другого красное вино пускали. Затем целый жареный, позолоченный и многими птицами наполненный бык был поставлен на полку о 6 степенях народу на употребление. Потом зажжен другой по левую сторону стоящий план или щит, который через море проходящий в гавани пристань входящий корабль представлял с надписью «Конец дела венчала», чему с описанием учинен особо контур. Потом с обеих сторон были зажжены две пирамиды, которые таким изрядным беглым огнем украшены, что казалось, будто алмазы, бриллианты были наверху у каждой по звезде того же огня. Потом другие пирамиды с фонтаном искр, выбрасываемые ракетами и летящими зигзагами, и звездами, между тем брошены многие потешные ядра и множество верховых и других ракет. Также зажигали огненные колеса, фонтаны и прочие огнестрельные потешные вещи. Такой огонь произвели, что через 2 часа некоторые фигуры по изрядным синим и белым огнем представлены, и притом множество водяных ракет и прочих огнестрельных водяных вещей зажжено. И когда все то миновалось, что до 12 часов ночи было, тогда его императорское величество, который во всю ту огнестрельную потеху сам присутствовал и управлял, вернулся в сенатские палаты, и тогда от всех поздравлений его величеству повторено с обношением до друг друга бокалов преизрядного токийского и иных вин, что все даже до 3 часов ночи по полуночи продолжалось. И тогда все веселые и с великим удовольствием, по милости его величества, разъехались. Итак, подытожим картину, которую, это поясню, официальный документ, он имеется в сборнике законов Российской империи с 1649 по 1825 годы. Вот, он в примечании указан, и удивительно, что ранее на него никто не обращал внимания, ну, по крайней мере, в таком виде. Итак, что мы видим? Некий ритуал посвящения, который проводился в темное время суток, а именно с 9 часов началось иллюминированное представление с множеством фейерверков и пушечных выстрелов. Центральное место во всем этом действии занимал храм Януса, того самого двуликого Януса, древнеримского бога всех начинаний, дверей, входов и выходов. Вот поэтому у него в одной руке посох, а в другой руке ключи. В правой руке у него лавровый венец, символ славы и победы, а в левой руке оливковая ветвь, символ мира. Ворота храма Януса были открыты во время войны и закрывались на время мира. В жертву Янусу приносилось вино, плоды и медовые пироги, а в начале года — белый бык. В описании церемонии сказано о 2 фонтанах с белым и красным вином. Эти 2 цвета были традиционными цветами и в Древнем Египте, и Ганзейского союза. Вот, поэтому... Головные уборы, соответственно, у правителя Нижнего и Верхнего Египта тоже были красные и белого цветов. Позолоченный бык — это символ золотого тельца, культ денег. Картина получается следующая. Представители земель Священной Римской империи прибыли в Санкт-Петербург на церемонию вручения титула государю Петру I императора Всероссийского как части надгосударственного союза Священной Римской империи. И, как верно подметил Вольтер, ни к Риму, ни к чему священному этот союз отношения не имел. На странице императора Священной Римской империи обращает на себя внимание герб императоров, а также чаще других употребляемые имена правителей Карл, Иосиф. В Петербургских ведомостях от 1722 года 18 января напечатана реляция о торжественном входе императорского величества в Москву. 18 день декабря 1721 года. Зачитаю. При присутствии его высочества герцога Галштинского и всего правительствующего сената и генералитета, потом при вратах светлейшего римского и российского государства князя Ижерского Александра Даниловича Меньшикова, довольно своим императорским присутствием, обрадовало народное множество. Воспринял путь к 3 вратам магистрата, где встретили главного магистра, обер-президент господина, князя Юрия Юрьевича Трубецкого. Итак, после заключения мирного договора со Швецией была проведена церемония посвящения Петра Алексеевича в императоры. Правда, если читать внимательно описание церемонии и имен гостей, то невольно возникает вопрос: императором какой империи? Российской или Священной Римской империи? Посмотрим на таблицу с именами, и прежде чем перейдем к внуку Петра Алексеевича, посмотрим на список с именами детей, рожденные Марты Скавронской. До так называемой свадьбы Петра и Марты в 1712 году ей уже были рождены 5 детей. Из них остались живых, не умерли в младенчестве, Анна и Элизабет. К которая в будущем станет одна императрицей, а вторая Анна будет матерью императора по имени Карл Петр Ульрих Гольштейн Готтардский. Ну, для россиян имя упростили и назвали его Петр Федорович, Петр III. Ну, при дальнейшем движении по таблице я буду зачитывать имена супругов, детей и их жен, мужей. Именно поэтому я и упомянул в самом начале два фильма, в которых рецепт был говорить правду. Тогда картина совершенно другая будет. Сейчас вы сами в этом сможете убедиться. Итак, Петр II, Петр Алексеевич, он умер в возрасте 15 лет. А родители у него, соответственно, сын Петра I Алексей Петрович, а мать Шарлотта Кристина София Брауншвейг Вольфенбюттельская. Я сразу прошу прощения, если где-то буду не там ставить ударение, слишком витиеватые имена. Вот. Есть один интересный момент в отношении матери Петра Алексеевича, Петра II. Я проследил по, ну, если верить Википедии, да, по древу, то по линии Шарлотты можно в конечном итоге выйти на Рюрика. Этот момент меня смутил и в дальнейшем требует отдельного разбирательства. После внука Петра I на престол вступила Анна Иоанновна. Это была дочка брата Петра, Ивана. Мать ее звали Прасковья Федоровна. Ну вот смотрим на супруга. Фридрих Вильгельм, родители Фридриха. Фридрих Казимир Кетлер, потомок рода Кетлеров. И, кстати, последний ландмейстер Тевтонского ордена. И Елизавета София Брандербургская, мать у которой Доротея София Шлезвиг-Гольштейн. Такие названия. Следующее смотрим. Анна Леопольдовна. Имя при рождении. Елизавета, Катерина, Кристина, Мекленбург, Шверинская. Родители Карл Леопольд Мекленбург-Шверинский и Екатерина Иоанновна. Это вторая дочь брата Петра Ивана. Смотрим имя супруга у Анны Леопольдовны. Антон Ульрих Брауншвейгский. Отец у него Фердинанд Альбрехт II. Мать Антуанетта Амалия Брауншвейг. Вольфенбюттельская. Ну, то есть, а дети уже все у них вот как раз для российского народа с именами Иван Антонович, Екатерина Антоновна. То есть, отец у Антона Фердинанд, а вот внуки у него уже идут с такими именами. Как раз для российского человека. Далее смотрим. Иван VI Антонович. Он детей не имел. И если верить официальной истории, то провел всю жизнь в заточении. Вот, Елизавета Петровна. Сейчас у меня есть слайдик более подробный в отношении Елизаветы Петровны. Вот смотрите, как она стала из урожденной Элизабет. Она превратилась в Елизавету Петровну. При том, что была рождена до, пусть даже он будет липовый, нигде не подтвержденный документально брак с Петром Марты Скавронской. Тем не менее, она рождена в 1709 году. Поэтому, говорю, пребывание на престоле под большим вопросом. Супруг у Елизаветы Петровны, который Елизабет, Чарльз Август из Гольштейна Готтарпа, был помолвлен, но умер до свадьбы. Ну и родители, соответственно, у Чарльза. Христианский Август Гольштейн Готтарп Ютин, мать Маргравина Альбертина Фредерика из Баден-Дурлах. После Элизабет был для народа Петр Федорович, как я уже упоминал, а при рождении имя Карл Петр Ульрих Гольштейн Готтарпский. Соответственно, родители Карл Фридрих Шлезвиг Гольштейн Готтарпский, мать Анна Петровна, опять же Петровна, она условно может называться, рождена она до фиктивного брака, ну, неподтвержденного документально, между Мартой Скавронской и Петром Алексеевичем. Супруга София Фредерика Августа Анхальт-Цербская, более известная для широкого круга россиян как Екатерина II. Вот она. Родители у Софии: Христиан Август Ангальцерский, отец, и мать Иоганна Елизавета Гольштейн-Готтерпская. Дальше. Ну, после Петра III Екатерина II вступает на престол. Сын у нее, родители я уже назвал, сын Павел Карлович. Но если следовать именам родителей, но для россиян он уже называется Павел I. Павел Петрович. Вот из Карловича он стал Петровичем. Видимо, чтобы так было лучше. И получается такой фокус, что опять для российского народа он Павел Петрович, весь такой свой. А с другой стороны, если мы посмотрим со стороны родственных связей, наблюдается следующая картина. Первая жена Павла Петровича, Августа Вильгельмина Луиза Гессен Дармштадтская, София Доротея. То есть имена меняются не один раз. Для российского народа Наталья Алексеевна. Ну и, соответственно, все дети были у него от второго брака, от второй жены, которую звали София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская. Для российского народа Мария Федоровна. И вот я подчеркнул имена детей Павла, которые в дальнейшем вышли замуж или женились на монархах европейских. Видим, что тут большая европейская семья монаршеская. Вот. Поэтому те войны, которые проводились для народа, ну, сами можете оценить, насколько это постановочные все эти действия. Далее, после Павла, уже Александр I Павлович, никаких следов не остается в именах присутствия какого-то другого названия. Но смотрим имя матери Александра. София Мария Доротея Августа Луиза, пожалуйста. Супруга Луиза Мария Августа Баденская. Для российского народа Елизавета Алексеевна. Улавливаете, как работает схема? Свой, чужой. Идентификация полностью нарушена. И вместо того, чтобы смотреть за деяниями этой большой семьи, российский народ, ну, фактически призывают, ну, посочувствовать, понаблюдать, ну, какие вот они были, как они страдали за судьбу-то русского народа. Ну, вот. Ну, имена уже, соответственно, даются все такие созвучные. Мария, Елизавета. Дальше, после Александра, Николай Павлович, это брат его. Смотрим. Жена, принцесса Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская. Для российского народа Александра Федоровна. Родители у Александры Федоровны: Фридрих Вильгельм III, король Пруссии, и Луиза Августа Вильгельмина Амалия Мекленбургская, принцесса Мекленбург. Вот вам, пожалуйста. Дети уже: Александр, Мария, Ольга. То есть все для того, чтобы не вызывать сомнений, подозрений у аборигенов колонии. Александр II Николаевич, который. Смотрим. Мать: Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская. Жена: Мари Гесса Ирейн. Полное имя: Максимилиан Вильгельм Огюст Софи Мари. Для русского народа Мария Александровна. Родители Марии Александровны: Людвиг II, великий князь Гессенский, женился на своей двоюродной сестре, принцессе Вильгельмине Баденской, младшей дочери Карла Луи, наследного принца Бадена. Дети уже все называются в соответствии для российского народа: Александр Александровна, Николай Александрович. Но если посмотрим на их браки, то мы снова видим, что идет браки с европейскими семьями. Ну, нам это преподносят как для укрепления мира, насколько это был крепкий мир и так далее. Можете сами убедиться. Следующий правитель у нас Александр Александрович, Александр III. Смотрим. Мать Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская. Супруга Мария София Фредерика Дагмар. Для российского народа Мария Федоровна. Родители Марии Федоровны. Кристиан IX Шлезвиг-Гольштейн Сандербург. Мать Луиза Вильгельмина Фредерика Каролина Агюста Джули фон Гессен-Кассель. Смотрим, дети уже. Николай, Александр, Георгий, Ксения, Михаил, Ольга Александровна. То есть картина вырисовывается такая однозначная. Николай II Александрович. Мать Мария София Фредерика Дагмар. Жена Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен, дармштадтская. Родители которой Людвиг IV, сын Карла Гессенского и Рейнского, и великая княгиня Гессенской и Рейнской. Дети, соответственно, уже Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна. И поэтому, когда расположить вот в такой таблице в хронологической последовательности, выписав имена всех монархов и их семей, то становится понятным, что этот спектакль должен был рано или поздно закончиться. И та Октябрьская революция, произошедшая в 1917 году, ну, выглядит уже вполне закономерным действием, потому что дальше вот этот весь цирк, он просто-напросто должен был рано или поздно закончиться. Поэтому после внимательного изучения имен императорского дома, после прочтения внимательного церемонии вручения титула императора Петру Алексеевичу, надеюсь, у зрителей не останется иллюзий в отношении того, за чьи интересы родили эти так называемые царствующие особы. Когда на одной чаше весов у них был выбор между народом подконтрольной территории, а с другой стороны интересы большой семьи с обширными связями по всей Европе. Называя именами всех действующих лиц в историческом прошлом России, давая правильную трактовку событиям прошлых лет, для искателей открываются совсем другие картины реального прошлого. Елена, если время есть и можно дальше продолжить, то могу перейти к вопросу о появлении царствующих особ на европейском континенте. Да, конечно, Алексей, продолжай, слушай внимательно. Сейчас тогда. Просто я не знал по времени, как будет получаться. В первой нашей встрече со зрителями был задан вопрос о связи между египетской символикой, вот, цветами головных уборов, Ганзейским союзом, насколько их можно считать правопреемниками. На тот момент у меня не было уверенности и однозначного ответа. Ну вот буквально начав в такое творческое взаимодействие плодотворное с охотником с канала «Только в плюс», стало открываться, плюс еще собрался коллектив авторы каналов «Эпоха недоверия» и «Астрагор». И вот таким творческим союзом получился значительный прорыв, можно сказать, в этом направлении. Обнаружилась при расшифровке фильма «Аванпост» связь между древним Египтом, так называемым, и современной, ну, относительно современной Францией. На площади Согласия, или Конкорд, второе название, установлен египетский обелиск на этой площади, привезенный из Люксора. Изначально в Луксорском храме стояло два обелиска на входе, один из которых, собственно, и был перевезен в Париж. Вот вы видите, что из двух остался один в Египте, второй перевезли в центр Парижа. Опять же, нам это преподносят как некую моду на все египетское и прочее. Ну вот, данный обелиск был установлен, как я сказал, на площади Согласия, вдоль исторической оси, которую чуть позже скажу. о связи с Египтом и парижской архитектурой можно так косвенно признаки. Это остров на реке Сена, на котором расположен нулевой километр, и известный Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери. К этому острову, который называется Иль-Сете, ведут 9 мостов. И тут невольно возникает аналогия с египетским пантеоном богов, которых тоже 9. И прорисовав очертания побережья острова, можно увидеть так называемый глаз Гора, сына Осириса, с которым вел непримиримую борьбу Сет. Вот если мы посмотрим, то вот эта историческая ось, которая начинается от Лувра и проходит через пирамиду Лувра, триумфальные арки, Луксорский обелиск, и вот она идет дальше через вторую триумфальную арку. То есть разметка города Парижа, она фактически напоминает египетскую. При изучении городов и архитектуры европейских городов, которые имеют звездчатую структуру, единственный город, который выбивался из этой картины, это был город Париж. Не удалось с ним найти. Вот когда стали проводить аналогию с египетскими храмами, вот храм, откуда был привезен обелиск, то обратили внимание, что, собственно, планировка этих Парижа напоминает современные египетские города. Вплоть до того, что при начертании линии от храма в Люксоре до загробного храма Хатшепсут в Египте и сравнении с прямой от Лувра вдоль пирамиды Лувра и Луксорского обелиска в сторону района пригорода Парижа Дефанс, направление практически совпадает у них. Вот. То есть, и также по аналогии, как в Египте, эта линия упирается в загробный храм Хатшепсут, в Париже эта линия упирается в триумфальную арку Дефанс, выполненную в современном стиле, а за которой находятся два, ну, непосредственно близко находятся два кладбища, а так вот отмечены, то есть их гораздо больше. То есть вот проглядывается некая аналогия с египетской тематикой, и, соответственно, разлиновка города, как я уже сказал, она выбивается из общего плана других европейских городов. Поэтому, вот, например, Антверпен, извините, сохранилась в центре звездчатая структура, чего, я говорю, нет в Париже. Рим, опять же, тоже видны следы, прекрасно их знаете. Вот. Там Варшава. И все эти следы, они сохранились и до наших дней. Но вот в Париже, даже при разглядывании фотографий аэрофотосъемки времен Второй мировой войны, никаких намеков на звездчатую структуру мы не найдем, не увидим. То есть их уже не было в то время. Хотя по периметру в радиусе 7 километров от Парижа остались вот такие маленькие звезды. Ну как маленькие, они вмещают в себя несколько футбольных полей. Но вот они по периметру остались. То есть все-таки звездчатость присутствовала в Париже. Поэтому новые обитатели города уже производили перепланировку под себя. На планах городов Парижа с 1609 по 1618 годы отчетливо видна вот по периметру в радиусе где-то 5 километров такая характерная звездчатая структура и канал прорытый. Но уже с 1672 года на плане Парижа этой звездчатой структуры нет, то есть ее убирают. Ну и помимо всего прочего, на территории Парижа было обнаружено, если я указал 260 кладбищ, на самом деле их сейчас обнаружил больше, может еще больше их есть, я не знаю, порядка 278, с установленными характерными вот такого вида тоже обелисками, не на всех, но на части кладбища. Вот. Если же двигаться и со стороны моря к городу Париж, ну, Парижу по реке Сена, то тоже можно видеть интересные такие виды. Богиня темного царства, встречающая с факелом на фоне пирамидального вида башни. Вот. Пока все. Благодарю. Елена. Да, Алексей. Да, я слышу здесь. Что хотела сказать. Получается, что, опять же, мы наблюдаем умышленное уничтожение русского народа. Если наши предки ратовали за то, чтобы кровь усиливать из поколения в поколение, да, и искать супругу, супруга подбирать, да, по крови, чтобы были потомки крепкие и сильные, то что давало потомство тех, кто за двоюродных сестер замуж выходил? Да, совершенно верно. Получается, подметили. Уничтожение. Но опять же, насколько те, кто были на российском престоле, имели отношение к народу, проживающему на тех территориях. Я же не зря вот эту схемку привел в самом начале с идентификацией свой-чужой и об изменении имен для нарушения работы этой схемы. То есть если мы будем называть имена настоящие всех этих деятелей, нам станет очевидным, что никакого отношения к населению они не имели. Вот. И вот в плане того, насколько русский народ, и предпочитаю говорить, что славяне, жители Руси, другие народы. То есть вот вопрос тоже, когда, в какой момент чуваши, мордва, да, там русы, славяны, как они стали русскими. Вот этот момент очень интересный такой проследить. И не зря я акцентировал именно на Петре Первом. Именно с него начинается отсчет истории российского государства, именно российского. Вот. Поэтому прежде чем копать глубже корням, хотелось бы вот с этой точки разобраться и нести определенную ясность. Вот. И, собственно, поэтому привел Париж и вот эту аналогию с Египтом, что откуда на европейской части вообще появилась эта, так скажем, королевская, там, монаршеская династия. Вот. И, собственно, не детский фильм вот этот снятый, и я не представляю, как его вообще цензура пропустила в 1977 году «Волшебный голос Джельсамина». Там очень все это четко показано. Оно говорится, конечно, что это где-то в Италии, там Джани Родари, автор исходного текста. Но, по сути, если мы сейчас посмотрим за окном, мы увидим ту же самую картину. Поэтому те, кто управляют этими процессами, они смотрят глобально, не на 5-10 лет, они смотрят на столетия. И поэтому то, что для нас кажется случайным и... Ну, само собой, каким-то как-то так получилось. У них это все спланировано и идет постепенно, поэтапно. Поэтому вот специально уделил время для оглашения имен именно супругов, детей. То есть вы видите, что изначально они никакого отношения со славянскими именами-то даже не пересекались. А в конечном итоге мы выходим на Николая якобы II, который... Уже дети все имеют вот такие имена, так скажем, привычные для слуха россиян. Ну да, да, поди-ка там разберись, что происходит в вашем королевстве датском, да, что там при дворе творится. Откуда русскому человеку сказали, вот вам императрица, да, Мария Федоровна, как это действительно родное имя, славянская, русская. И получается, что этот пресловутый план Далиса, о котором так говорят многие, это всего лишь навсего продолжение старой-старой игры, которая длится буквально поколение века. Да, это совершенно верно, Елена. Оно длится не десятилетия, это столетиями исчисляется. И говорить о том, что Петр Первый уехал, там, будучи весь такой славянин, там, Русью пропитанный и так далее, ну, это тоже наивно, если посмотреть, кто его окружал, из какого он был окружения. Поэтому на это все было отвлечено все эти долгие годы внимания народа простого. Но сейчас это все становится ясным. И, ну, картина совершенно в другом свете играет. Да, и мы уже можем видеть, откуда, как говорится, ноги растут, или откуда идут корни. Есть над чем задуматься. Ну что ж, я предлагаю закончить первую часть нашего эфира, и после небольшой отбивки, которая сейчас прозвучит, мы перейдем к вопросам, которые все еще мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Сайт radioslavradio.org и канал youtube.com/slavradio. Елена, пока не ушли на перерыв, еще за самую главную деталь не озвучил. Пожалуйста. Почему я сказал о звездчатых структурах? И 5 лет назад я выложил в интернет результаты своих поисков и прорисовок, то есть начинал рисовать с европейских городов, и для меня было открытием, ну, для себя я открыл, что, оказывается, и на территории бывшего Советского Союза, там, России, Украины, Белоруссии находятся города в таких же звездчатых структурах. И, собственно, вот это уничтожение, оно идет планомерно, со столетиями, потихонечку. И чтобы не было никаких ассоциативных связей между городами, расположенными на территории бывшего Советского Союза, европейской части. Поэтому вот, это такая большая деятельность по фальсификации. Ну, ясно. Мы уже не просто догадываемся, мы начинаем узнавать, кто на самом деле, да, и видимо начинаем узнавать, кто на самом деле правит миром и откуда тянутся руки к России, матушке. Все, заканчиваем первую часть. Хорошо. Отбивка, пожалуйста, Евгений. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 18 июня 2020 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Алексей Заяц и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – история России в лицах императоры. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте radioslavradio.org и канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Евгения Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Алексей ответит на вопросы, которые уже поступили в наш чат. Итак, первый вопрос. Виталий Микеров. Реплика в эфир. Изначально все императоры были добрыми людьми, но с течением времени или под влиянием каких-то сил, людей становились злыми. Вот какой у нас добрый человек Виталий Микеров. Правильно, Виталий, нужно во всех видеть добро. Я тоже такая же. Можно, да, ответить? Конечно, это... Елена, да, это следующая ловушка, в которую знают вот эти фальсификаторы и правители так называемые. Дело в том, что, пытаясь оценить действия и поступки этих... я не могу их назвать человеками, потому что это... так скажем, персонажей, вы, как порядочный человек, пытаетесь переложить этот шаблон на этого правителя. И в вашем сознании не укладываются те нечеловеческие поступки, замыслы и так далее, которые были в их головах, к чему они стремились, что планировали. Поэтому, да, есть такое дело, что нам тяжело своим сознанием это принять и понять, что не родили они за народ, неинтересно им было. И право управления, по большому счету, им никто не отдавал. Они его захватили. Вот. Да, согласна. Твой брат. Так, Петр Первый, созидатель или разрушитель Руси, по-вашему? Так, Петр Первый, созидатель или разрушитель Руси, по-вашему? Реформа в скобках русского языка, буквица, тоже при Петре была? Благодарю за ответ. Да, вот в этой схеме то, что показывал, и родная речь присутствует. То есть, искажая родную речь, тоже идет уничтожение образов и связи с предками. Отрубаются корни. Петр Первый — фигура неоднозначная и с разных сторон. Если на него смотреть, то он был поставлен под определенные цели. Он был, так скажем, определенным проектом. Поэтому насколько благо это было для народа, этот технический прогресс, который он пытался насаждать, ну, мы можем сейчас это видеть. Насколько вот по прошествии 300 лет, ну, опять же, понятно, можно говорить, а задумывалось одно, а как это потом обернулось и вышло, но неоднозначная фигура, то есть по большей части для своих кураторов он, да, сделал много. Объединение земель, введение нового календаря, удобного для бухгалтерии, реформа речи. Вот. Это все, конечно, было в пользу его кураторов. А что касается для народа, ну, есть такое мнение, что как бы от технического прогресса никуда не деться, от процесса глобализации. Ну, не знаю, сложно сказать. По дню сегодняшнему я вижу, что то население, которое проживает на этих территориях, оно вполне соответствует тому проекту, который затевал Петр Первый. Никакого права на народные, на природные ресурсы, на какие-то природные достояния у него нет. То есть фактически говорить о каком-то благе я затрудняюсь. Да, я тоже хотела сказать, что Петру Первому все-таки приписывают очень много, что он сделал, что-то, что вот ты перечислял в том числе. Но, тем не менее, мы видим немного другую картину. Медоед Барсук. Автор не планирует в дальнейшем заняться раскопками наших сегодняшних правителей. Я бы повнимал данной теме. Благодарю. Медоед Барсук. Обычно совершенно секретные документы через 75 лет раскрываются. Срок давности существует. Алексей, что вот ты ответишь? По поводу современных я хочу сказать по-другому, что по большому счету те надежды, которые возлагает народ на правителей, вот эта сказка о хорошем царе, она, ну, всего лишь сказка. Никто, кроме самого человека, о его судьбе, о его счастье думать не будет. Поэтому тут впору не копаться в прошлом, а понять уже для себя, что, ну, такая форма правления, она не несет блага для населения. Тот депутатский корпус, который просто как паразитирующее какое-то инородное создание с 1766 года, выполняет свои функции по написанию народу каких-то против антинародных указов и так далее. То есть это вот зачем я стал копаться в истории, чтобы понять, откуда происходят все эти ошибочные представления о форме правления. То есть, ну, нам же не зря дают понять, что нам отдать надо управление, отказаться от своего права выбора, кого-то ему делегировать. Но мы же видим, что, ну, никто за нас ничего решать не будет. Поэтому тут надо не копаться в древе там, или еще в чем-то. Тут надо просто понять, что данная технология была в свое время применена, форма правления была принята, ну, если так простым словом сказать, несправедливая в части народа. Поэтому Сейчас распространение информации позволяет овладевать знаниями, разбираться в процессах управления. И ну, данная форма, она просто себя изжила, поэтому надо задумываться. Собственно, вот и Алексей Орлов, мне нравится его позиция в том плане, что надо самим думать о своем будущем. Не да, и нужно задуматься это. О другой системе да? правления и государства, именно о державности, да? Понять, об этом и говорит Алексей. Да, да, понять, что это не есть наше исконное положение, состояние и так далее. Почему вот я и назвал искаженным форму сознания, что нами должны кто-то править, там зарубежные какие-то, вот это постоянный взор на Запад. То есть это такая работа по искажению сознания давно ведется, и пора это понять. Да, хорошо, идем дальше. Михаил СТ, старший, я понимаю. Как выступающий относится к версии, что Франция, в частности Париж, стал центром тогда еще сатанизма, оккультизма? Благодарю. Да, собственно, я этой теме никогда не посвящал какого-то особого внимания. Мне это было неинтересно, все эти темы, так скажем, какая-то конспирология. Я сейчас к этому себя не отношу. Просто я отмечал на карте, фиксировал объекты. И вот в части Парижа, после того, как обнаружил 270 с лишним кладбищ в черте города, обратил, ну как изначально вообще я шел. Я сначала прорисовал карту рек. Мне было интересно, карта рек, транспортных путей. Пока я ее рисовал, одним глазом увидел, что звездчатые структуры, стал их отмечать. Вот. Нарисовалась следующая картина. Потом со звездчатыми структурами вот по Парижу кладбище, после кладбищ стадионы. И после вот прорисовки этих всех элементов, и в принципе, ну тут уже сложно отрицать очевидное, что по большому счету это центр темных сил. Хотя место само по себе Париж, оно находится, если представить, как в виде чаши, кубка, воронки, куда стекается множество, ну как с десяток там, да, рек. Это место такое энергетически очень сильное. Вот. И то, что там сегодня нет намеков на звездчатую структуру, говорит о том, что это место давно занято не теми, кто изначально там проживал и создавал эту структуру. Вот. Да. И сила уже продолжает на этом месте поступать совершенно не того качества. Скорее всего, в отрицательную сторону. Ну, сами представьте, как это. Еще такой момент, что почему я говорю, что всегда эти правители смотрят на несколько столетий вперед. То есть обычный человек, который занят насущными проблемами, он не интересуется. Ну, просто ему некогда физически изучать, что там было там 40-50 лет назад, 100 и так далее. Поэтому память, она короткая. А эти товарищи, они хорошо знают прошлое, и поэтому могут планировать будущее. И, соответственно, представьте, эти кладбища, они же были на... Изначально, я так полагаю, их вообще не было. Потом стали появляться кладбища на окраинах деревень, сел. Потом эти селы стали разрастаться в города. То есть эти же процессы все кто-то предвидел. И знал прекрасно, что это кладбище окажется в черте города, в городской черте. Поэтому вот это все не стихийное, не спонтанное. И буквально сегодня утром вот опубликовал ролик со своими находками в части соприкосновения, так скажем, с кладбищ и спортивных сооружений, каких-то арен, где происходит выплеск энергии. И отклик у зрителей такой, что каждый буквально вспоминает в своем городе, что да, действительно ситуация такова, что рядом с кладбищем находится... Но в большинстве крупных городов какое-то спортивное сооружение. Поэтому тут впору задуматься, посмотреть. Да, действительно. Илья Ласун. Каков, по вашему мнению, процент достоверности официальной версии истории? Да, ведь мы же знаем, что переписывалась постоянно история, уничтожались документы подлинные. Вот. Откуда ты вот берешь свои знания? Да. Почему так уверен, что это вот именно так? Ну, у меня источники, я их всегда оглашаю, показываю, что это открытые источники, ни каких-то секретных архивов. Естественно, у меня допуска нету, никуда я там правонарушениями, там, хакерскими и прочими не занимаюсь, вещами. Все это есть в открытом доступе. Дело в том, что фальсификаторы, они такие же ленивые, как обычные люди. В этом плане это общее есть. Чем что-то пытаться разрушать, там, да, вот как эти крепости в форме звезд. Ну, проще повесить табличку, что это форт там, для военных целей. Все. И не надо ломать голову. Вот. То же самое с событиями прошлого. Не надо ничего выдумывать, переписывать. Достаточно просто поменять там, одну букву, как вот в примере с рекой Волотой, на которой был самый главный Волок. Вот. Добавили одну букву, все, она перестала быть Волотой, она стала Волостой. Я ее 2 месяца искал, например. Поэтому правда достаточно много содержится в документах. Надо просто понимать вот этот механизм фальсификации. И тогда будет проще находить. Надо понимать, что в таком объеме фальсифицировать и придумать историю с нуля невозможно. Это, ну, не под силу ни братьям Гримм, там, ни Христиану Андерсону. Все сказочники мира не смогли бы составить вот в таком объеме. Потому что вот сборник законов Российской империи содержит порядка 50 тысяч страниц. Явно там есть какие-то фальсификации, но они как мишура на елке вокруг событий. Вот. Фальсификаторам проще, ну, вот я говорю, такими методами, где-то чуть-чуть капельку, там, ложечку дегтя добавить, и все. Поэтому можно искать. Книги, я говорю, вот назвал вам полное собрание законов Российской империи. Вот я вам привел сегодня описание церемонии вручения титула императора. Ну, это же, посмотрите, там никто не скрывает. Храм Янусу, римская это вся символика. Ну, пожалуйста. Вот оно есть в открытом доступе. Просто если это человек от науки пытается где-то что-то доказать, я могу предположить, что его изысканиям не давали хода, да, к примеру. А простому человеку, ну, просто неинтересно и времени нет читать все это. Вот. Тот же Михаил Дмитриевич Чулков, он в историческое описание российской коммерции, там порядка 15 тысяч страниц. Он там тоже достаточно много вещей ему удалось сокрыть от глаз цензоров. Василий Никитич Татищев. Это вообще шедевр. Вот то, что сейчас пытаюсь изучать, такие вещи открываются. Поэтому информации очень много. Надо, ну, сопоставлять ее. Да, включайте мозги, думайте внимательно, читайте. Внимание, да. То с теми же стадионами, кладбищами, да, я бы и в жизни... Я же говорю, вот Париж я прорисовал. Вот сейчас картинка была на заставке с городом Римом. Там мы знаем Ватикан в форме там, звезды, крепость так называемая и так далее. Так вот в Париже я не нашел, несмотря на то, что лет 5 уже занимаюсь там прорисовкой и так далее. Ускользнула эта деталь от моих глаз. А когда стал смотреть это как 3D-картинка, уже стала проявляться совсем другая картина. Поэтому вот еще такой момент в фильме вот этот «Посвященный», который вначале упомянул, 2014 года. Там интересно, что... Хранитель памяти, он имеет доступ к библиотеке. Никто другой не имеет доступа, кроме него. И за счет этого он помнит о прошлом. А второй момент — это карта. И вот имея на руках карту и доступ к книгам, он владеет знаниями о прошлом. И, собственно, книги, которые есть, и карта рек, которые мне удалось прорисовать, они позволяют такие волшебные моменты находить. Вот. Да, подсказки есть, действительно. Ася, мордва к славянам относятся? А если по буквице разобрать? Мордва, что получается? Как ты, по буквице, силен? Нет, я не силен, честно признаюсь. Мне давно на нее указывают добрые люди, есть добрый человек. Вот, скажем так, сегодня тоже был у меня разговор с одним светлым человеком, тоже он мне за буквицу сказал, но пока я сам ею не владею. И насчет того, что какие рода народа относились к славянским или к неславянским, такого деления тоже провести сейчас я не могу сходу. Этому посвящена работа Павла Йозовича Шафарика «Славянские древности». Там он разбирает достаточно подробно происхождение названий народов. И, кстати, у Татищева я сейчас тоже читаю, попадаются, встречаются. Поэтому тут с какой стороны надо посмотреть? Надо понимать, что всем этим простому народу не нужны никакие войны. Та история, которая нам преподносится в форме каких-то исторических дат и войн, она интересна купцам, торговым союзам, которые, собственно, и продвигали эту глобализацию, и объединяли эти народы, и подчиняли своему управлению через таких марионеток в виде Марты Скавронской, якобы Екатерины I, которая... То есть это такое медийное лицо, а кто управляет и какие силы, мы их даже не видим. Вот. Поэтому тут вот в части народов интересно, да, знать корни, как почему Пермь стала, Биармия стала Пермь, там название перекочевало, еще что-то. Это интересно, но я это все изучаю с той целью, чтобы показать, нет предметов для вражды между простым народом. Война не нужна. Вот. Да, ну а что касается буквицы, я так понимаю, что мыслить он рецы, упорядочивание материи в божественной структуре, там, скорее всего, еще ер было, это процесс, который длится, и два. Ну, это мощная вещь, я согласен. Да, это... Но я сам по себе, я по натуре, ну, Фома неверующий, если по большому счету. Именно поэтому я пока не прорисую, там, не прочитаю, да, сам глазами не, что называется, в этом не убедюсь. Вот, если так можно сказать. Я с трудом верю на слово там и так далее. Ну вот, видимо, еще до такого уровня не дошел. Но желание есть. Ну, по-твоему, все-таки к славянам относятся Мар-2? Ну, я не могу еще раз сказать. Я единственное точно знаю, что Русь не имеет отношения к современной России, да, так скажем. Вот, как бы это дико не звучало. Вот это я могу сказать. Хорошо, вот на эту тему как раз следующий вопрос. Вот то, что ты говоришь сейчас. Угу. Рамиль Баязитов спрашивает, откуда и с какого времени появилась современная территория? Вот продолжай свою мысль дальше. Это есть такие знания, которые я не могу огласить пока по разным причинам, как, кем и как это будет использована информация. Поэтому потихонечку прощупываю, если можно так сказать. Вот у меня есть ролик «Век империи», где вкратце показал, после публикации я вижу, что часть там зрителей отписалась, да? То есть, ну, не всех может устроить правда, вот в чем дело. Вот. И современная Россия, насколько я смог узреть, она появилась в XVI веке. Вот, само понимание. Если я могу подсказку дать, я говорю еще раз, и... не будучи уверенным, как эта информация может быть использована в отношении других народов там и так далее, еще раз говорю, чтобы быть правильно понятым, я могу сейчас сказать только одно, ну, подсказку такую дать на ваш вопрос. Карта рек мной прорисована, она есть в свободном доступе, вы ее можете скачать. Вот возьмите эту карту рек, возьмите бассейн реки Волга, посмотрите на него и найдите место наиболее удачное в этом бассейне. Это будет центр транспортной логистики. Это будет центр предыдущего государства, которое было. Вот. Поэтому момент, когда стало происходить объединение земель под этим названием, ну, по моим наблюдениям, то, что мне удалось найти, это конец XVI века. Когда был уничтожен ключевые моменты в истории России. Сейчас просто говорится о том, что мы должны помнить о нашем прошлом великом. Да, оно великое, но слово «наше» я не люблю. Центр меновой торговли всех народов Азии был уничтожен в 1773-1775 годах в истории это событие названо как крестьянский бунт Емельки Пугачева. То же самое с предыдущими центрами государства. Они были уничтожены. В названии, в истории вписаны этих событий совершенно под другими именами, либо по хронологической шкале перенесены в другой интервал времени. Вот. И тот город Рязань, который существовал в бассейне реки Ака, он исчез не в 13 веке, не татаро-монголами был уничтожен, а по описанию и по хронологии в книге Татищева видно, что после союза с Ливонским орденом пропадает Рязань. Поэтому я говорю, тут вот такие моменты, они не могу пока вот, в неподготовленном виде отвечать. Вот такими пока отвечу полунамеками. Да, и вот тут Ася послушала то, что ты рассказывал, о чем мы говорили, и спрашивает, есть ли какой-то луч света в этом темном царстве вообще? Вот, да? Да, и луча-то светлого теперь. Да есть свет, конечно. Интернет нам в помощь. Мы можем правду оглашать, мы можем ее видеть сами. Ну, то есть если вам говорят какие-то вещи, которые вы можете сами проверить, прочитать и убедиться, то, естественно, уже возврата в темное прошлое не будет. Вот я говорю, эту карту рек, ну, просто я счастлив, что мне удалось ее вот, систематизировать, выявлять многие моменты. Поэтому если вам эту информацию дать, и из вас ее только, я не знаю, как можно будет выдернуть, потому что она логична, проста и укладывается. Вот. Поэтому все будет хорошо. Да. Как говорится, нужно только верить и действовать. Да нет, ну, знания уже добыты, они распространяются, поэтому еще раз говорю, ну как это, способ одурманивания какой-то придумать? Стереть, как в фильме «Люди в черном», также не получится. Поэтому эта подача исторического прошлого в том русле, как нам это преподавалось академической наукой, оно было выгодно заказчикам, тем самым, я говорю, торговым каким-то союзам, которые проводят эту глобализацию уже несколько столетий. Естественно, на их деньги содержатся учебные заведения, научные, которые печатают книги и так далее. Естественно, вся эта информация преподносилась в том свете, чтобы вы ну, не понимали событий и процессов прошлого. А сейчас все доступно, пожалуйста, овладевайте и не давайте себя одурачивать. Согласна. Наступает другое время, где уже выходят на передний план совсем другие силы. Да? Страшила, приветствую. Почему Романовым так легко удалось подчинить себе такое огромное количество людей? В чем их сила была, я добавлю? В деньгах. Реализация денег. Через предательство элит. Через деньги. То есть технология следующая применяется. Она была применена еще при захвате армянских князей, царей. Когда удельные княжества ну, приходили к правителю и говорили, вот тебе сундук золота, мы будем совершать военный набег на твоего соседа, ты туда не вмешивайся. Вот тебе золото, и будет рад. Он соглашался, не понимая того, что через какое-то время то же самое будет проделано и с ним. Поэтому через предательство элит, через служение культу золотого тельца относительно легко удалось захватить и подчинить под контроль себе такие территории. Вот в этом фильме, не детском, мне очень понравился «Волшебный голос Джельсамина», там этот момент хорошо показан, когда военачальник, там какой-то генерал, неважно, совершает подлость, и в ответ ему король дает орден. Ну, тот расстроенный уходит, говорит, зачем мне 24-й орден? То есть вот это искаженное сознание, то есть когда армия, ну, в лице военачальников или элита в лице каких-то там элит, там, верхушки, так скажем, предает народ, интересы народа. И в итоге получается так легко захватывать. Вот. В этом секрет. Да, в чем сила, брат? В чем сила? Да, вот брат говорит в деньгах. Да, я думаю, сила в правде, все верно. Забегая вперед, ну, планировал рассказать о захвате центра меновой торговли всех народов Азии в городе Оренбурге. И там как раз этот момент четко прослеживается. Когда хан Малой Орды, Абулхаир хан, которому сейчас в Казахстане установлены памятники, вот можете себе так картинку сопоставить, кому ставятся памятники, кто делается народным героем. Было три орды, большая, малая, средняя. Имен правителей большой орды и средней. Средний, по-моему, не попадался где-то, а большой точно я не нашел. Так вот, в ответном письме к хану Малой Орды Киргиз-Кайсаков, Абулхаир хану, через переводчика Тевкелева, было поручено дать ответ о принятии подданства Малой Ордой Российской империи, ну, взять под крыло. И экспедиции Тевкелева было поручено предложить условия, аналогичные хану Малой Орды, для ханов Средней и Большой Орды. Узнать их имена и предложить. Ну, оглядываясь на события, можно предположить, что имен этих, что они не согласились на условия Российской империи. А очевидно, что хану Малой Орды были какие-то обещаны привилегии. Ну вот. Поэтому я говорю, через деньги, через предательство. Да, Алексей, я смотрю, что наши эфиры вдохновляют тебя на новые шаги. И да, мы с радостью послушаем о твоих новых открытиях в следующих наших эфирах, чему мы очень рады, кстати. На сегодня вопросы в чате закончились. И я предлагаю подвести итог нашей сегодняшней беседе. Тебе слово для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Хотел поблагодарить Алексея Орлова за то, что он дал возможность высказать свои находки, результаты трудов огласить. Вам, Елена, за эфиры, то есть творческому коллективу. Вы занимаетесь, ну, действительно таким нужным делом. Вот. Мне, конечно, интересно, когда находит отклик то, что ищу, то, чему посвящаю большую часть своего времени в отрыве от, скажем, если бы это время посвятить своей семье, каким-то личным вопросам. Я искренне верю, что те знания, которые в ходе этих поисков удается найти и огласить, они изменят картину настоящего мира в лучшую сторону, позволят победить эту ложь, которой окутаны многие столетия. И это придает сил. Поэтому я вам благодарен за такую возможность высказаться и дать информацию и поделиться ею. Наша благодарность взаимна, Алексей. Мы очень рады интересным темам, интересным сказителям, которые к нам приходят, тебе в том числе. Благодарим за участие в эфире сегодня, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «История России в лицах. Императоры». Речь шла о том, почему же все-таки русские правители заменялись иноземными. Откуда появилась такая необходимость и откуда брались эти царствующие особы? Сегодня по одному из календарей 18 июня 2020 года, четверг. В виртуальной студии Народного славянского радио были Алексей Заяц, вела эфир Елена Андреева.